мотогонки по отвесной стене. Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала: «Смотри, какой он способный к спорту». А папа сказал: «Сидит довольно обезьяновато». А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой, хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыря ноги. Ездил, сидя на стуле, а то зажмурясь и без рук. Ездил со стаканом воды в руке. Словом, наловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что уже вырос из этого велосипеда и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину-школьник. И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл – это другое дело. Автомобиль – тоже. Ракета – ясно. А велосипед – сам? Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался тут же с раздинутым ртом. Тут выходит Мишка. Он говорит: «Ну, чего уставился?» Я говорю: «Сам едет, понял?» Мишка говорит: «Это нашего племянника Федьки машина. Велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу чай пить». Я спрашиваю: «А трудно такой машиной управлять?» «Ерунда на постном масле», — говорит Мишка. «Она заводится с полоборота. Один раз нажмешь на педаль — и готово, можешь ехать. А бензину в ней на 100 километров. А скорость 20 километров за полчаса». «Ого, вот это да», — говорю я. «Вот эта машина, на такой покататься бы». Тут Мишка покачал головой. «Влетит, Федька убьет, голову оторвет». «Да, опасно», — говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: «Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись. Я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика 2-3 круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас подолгу чай пьет. По 3 стакана дует. Давай». «Давай», — сказал я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит: «Жми педаль, жми, давай!» Я постарался, съехал чуть на бок с седла, да как нажму на педаль. Мишка чем-то щелкнул на руле. И вдруг машина затрещала, и я поехал. Я поехал! Сам! На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно. Ветерок засвистел у меня в ушах. Все понеслось вокруг быстро-быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправление. И опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправление. И опять столбик, и все сначала. И я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул: «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один, и мне было очень весело, и я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел, в парке культуры так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправление – все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе, и ладони сразу стали мокрыми, и очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул: «Хватит, останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит: «Что? Говори громче!» Я кричу: «Ты что, оглох, что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал: «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет: «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там, никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало, а у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: «Мишка, а где же этот тормоз?» А он: «Я забыл!» А я: «Ты вспомни!» «Ладно, вспомню, ты пока покрутись еще немножко!» «Ты скорее вспоминай, Мишка!» — опять кричу я. И поехал дальше, и чувствую, что мне уже совсем не по себе, тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит: «Не могу вспомнить, ты лучше попробуй спрыгни!» А я ему: «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, то ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. А тут опять впереди Мишка кричит: «Надо достать матрац, на котором спят, чтоб ты в него врезался и остановился. Ты на чем спишь?» Я кричу: «На раскладушке!» А Мишка: «Тогда езди, пока бензин не кончится». Я чуть не переехал его за это, пока бензин не кончится. Это может быть еще 2 недели так носиться вокруг садика. А у нас на вторник билеты в кукольный театр, и ногу колет. Я кричу этому дуралею: «Сбегай за вашим Федькой!» «Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной: «Убьет! Обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, качели, домоуправление. Потом наоборот: домоуправление, качели, скамеечка, столбик. А потом пошло вперемешку: столбик, столбоуправление, гребеечка. И я понял, что дело плохо. И в это время кто-то сильно схватил машину, она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька, наконец, по чай пил. И я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня. А я на него не рассердился за подзатыльник, потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор.